Гражданские должностные лица охраняли достоинство, привилегии и церковную юрисдикцию патриархов, епископов и духовенства. Ученость христиан доставляла им должности секретарей и методиков. Они могли обогащаться на доходных должностях сборщиков податей, а благодаря личным достоинствам они иногда возвышались до управления городами и провинциями. Один халиф из рода аббасидов выразил мнение, что в управлении Персией самого большого доверия достойны христиане. «Мусульмане, — сказал он, — стали бы употреблять во зло свое счастливое положение. Маги сожалеют о своем прошлом величии, а иудеи с нетерпением ждут своего освобождения. Но такова общая участь рабов деспотизма, что они живут то в милости, то в опале. Восточные церкви во все века страдали или от алчности, или от ханжества завоевателей, а установленные обычаем и законами стеснения должны были казаться оскорбительными для гордости и для религиозного усердия христиан. Почти через 200 лет после смерти Мухаммада они были отличены от остальных мусульманских подданных обязанностью носить чалму или перевязь менее почетного цвета. Им было запрещено ездить верхом на лошадях и на мулах, и было дозволено ездить только на ослах, сидя боком, как женщины. При возведении публичных и частных зданий они должны были ограничиваться установленными небольшими размерами. На улицах или в банях они обязаны уступать дорогу или кланяться самому последнему простолюдину, а их свидетельские показания вовсе не принимаются в соображение, если клонятся ко вреду кого-либо из правоверных. Им запрещены пышные процессии, колокольный звон и пение псалмов, и в публичных проповедях, и в частных разговорах они обязаны относиться к национальной религии с приличным уважением, а святотатственная попытка войти в мечеть или обратить мусульманина в христианскую религию не осталась бы безнаказанной. Впрочем, в те эпохи, когда ничто не нарушало ни внутреннего спокойствия, ни правильного отправления правосудия, христиан никогда не принуждали отрекаться от Евангелия и принимать Коран. Но тех вероотступников, которые исповедовали религию Мухаммада, а потом отказались от нее, ожидала смертная казнь. Кордовские мученики вызвали суровый приговор кади тем, что публично сознались в своем вероотступничестве и осыпали резкой бранью и личность, и религию пророка. В конце первого столетия хиджры халифы были самыми могущественными и самыми абсолютными монархами на земле. Их прерогативы не ограничивались ни по закону, ни на практике, ни влиянием аристократии, ни свободой общин, ни привилегиями церкви, ни решениями Сената, ни воспоминаниями о свободной конституции. Влияние товарищей Мухаммада угасло вместе с их жизнью, а вожди или эмиры арабских племен, покидая свои степи, оставляли позади себя дух равенства и независимости. Преемники Мухаммада соединяли в своем лице царское звание со званием первосвященника, и если Коран служил руководством для их деятельности, зато они были высшими знатоками и истолкователями этой божественной книги. Они владычествовали по праву завоевания над восточными народами, которым было незнакомо слово «свобода» и которые привыкли превозносить совершаемые на их собственную пагубу насилия и жестокости их тиранов. В царствование последнего из омейядов арабское владычество простиралось на 200 дней пути от востока к западу, от пределов Тартарии и Индии до берегов Атлантического океана. А если мы исключим, как выражаются их писатели, рукав одежды, то есть длинную и узкую африканскую провинцию, то мы найдем, что только в 4 или в 5 месяцев караван мог пройти по непрерывному и твердо сплоченному ряду мусульманских владений от одного конца до другого, то есть от Ферганы до Адена или от Тарса до Сурата. Мы стали бы тщетно искать там такого же неразрывного единства и такой же готовности к повиновению, какими отличались народы, жившие под владычеством Августа и Антонинов. Но магометанская религия распространяла на этом обширном пространстве общее сходство нравов и мнений. Язык и постановления Корана изучались с одинаковым рвением и в Самарканде, и в Севилье. Мавры и индусы, приходившие в Мекку на богомолье, обнимались как соотечественники и как братья, и арабский язык сделался народным языком во всех провинциях, лежавших к западу от Тигра.